Я ответила ей, что я тоже полюбила озеро, что здесь по-другому дышится, и что все дело в человеке, его внутреннем состоянии. И это наше внутреннее состояние, настрой, меняют мир. И мы даже не догадываемся, насколько. Мир такой, каким мы его видим. Говорила я, сбиваясь, будто не вполне была уверена в том, что я хочу сказать. Наверное, так это и было. Учительница, понимающе, покачала головой и пошла. Я осталась. У меня был большой, наполовину пустой рюкзак из камуфляжной ткани, белая кепка-бейсболка, сиреневая футболка, зеленые шорты. А еще у меня была боль в груди. Та самая, что с детства, сколько я себя помню, приносила мне столько забот. То я вдруг расстраивалась по пустякам, то приходила в тихий восторг и грусть, увидев, допустим, зеленый холм, то не могла усидеть на месте. Тревожное ожидание счастья сжимало грудь, а счастья все не было. В юности я наломала дров, потому что не знала, как эту боль изжить, заставить ее замолчать. Нет, не то чтобы очень болела, скорее звала не весть куда. И почти нигде я не находила умиротворения, успокоения этому зову. Все меня что-то мучило, чему я не знала названия. А материальная жизнь моя меж тем шла своим чередом. Люди покупали машины, дачи, планировали уже будущие дома своим детям, а я, стараясь подражать им, все никак не могла понять, что я, кто я, зачем живу. Обидно и радостно было то, что многие другие, не задаваясь этими вопросами, жили припеваючи, а меня все носило и звало по свету, то ли боль, то ли счастье. Этого я не поняла и по сей день. Но не во мне, в конце концов, дело. Все-таки я подросла за годы юности, чуть привыкла к своим метаниям и научилась, как мне казалось, слушать других. Озеро было большим, спокойным, синим, и чем сильнее разгорался день, тем синее и ярче оно становилось. Я двигалась по берегу, по натоптанной тропинке. Обезумев от асфальтов, я страстно полюбила проселочные дороги, дорожки, тропки. По ним легче шагается и думается, и они всегда выведут тебя к нужному месту. Тропинка была долгой, я терпеливой. Уж миновала я тенистый парк на берегу, тихий и чистый, а цель моего движения никак не обозначалась. Наконец я вышла к лодочной станции. Под паспорт и 50 рублей мне дали жестяную плоскодонку. Я решительно бросила в нее камуфляжный рюкзак, бывало взялась за весла и уверенно двинулась к монастырю, не очень отдавая себе отчета в том, что я делаю. Плеск голубой воды под тобой и солнце сверху. Вдруг повеявший боковой ветер и рыбаки у камышей, даль озера и даль жизни, которой мне еще предстояло, прогрести, и храм как результат путешествия, и одиночество, которое всегда меня находит, а я его пытаюсь победить.